Глава 35. Яна. Правду говорят, один момент может изменить всю жизнь. У меня в жизни были не моменты, но два таких судьбоносных дня точно. Первый, когда муж решил нас с сыном бросить, предав все то хорошее, что строили вместе. И второй, когда решила поговорить с Борей. И все стремительно завертелось, не было времени подумать, осмыслить происходящее. Под покровом ночи нас вывезли в Лабинск. Старенький домик бабушки встретил тишиной, толстым слоем пыли и воспоминаниями. Спящего Сашку на руках в дом занес один из оперативников Синицына, пока я быстренько расстилала нам кровать. Сама уснуть так и не смогла. До рассвета слушала приветствия дома, ночные шорохи и свои мысли. Столько информации свалилось в один момент. Пришлось долго переваривать и раскладывать по полочкам. Но самое странное, что я верила Назару. Верила всему, что он сказал. Его глазам, которые не могли врать, скрыть правду. Он переживал, боялся за нас. Так сыграть бывший муж не мог. Я всей душой чувствовала его тревогу. И поверила. Но все же настояла на своем. Здесь, в бабушкином доме, где прошло мое детство и где я зализывала самую рваную и глубокую рану, я чувствовала силу. Я рада была вернуться. И неважно, на какой срок. Неделя пролетела незаметно. Мы с Сашкой плотненько взялись за обустройство дома и уборку. В игровой форме все у нас ладилось. А сын иногда прям показывал взрослый мужской характер. В магазин мы не ходили. Все продукты доставлялись нам курьером. И мне оставалось только гадать, как так ловко и практично все организовал Назар. А с ним самим мы держали связь через телефон Сашки. Это было главное условие нашей вынужденной ссылки. И самое важное, я поняла. Скучаю по нему. Как ни крути, а Назар навсегда в моем сердце, и его уже оттуда даже метлой не выгнать. И вот хоть убейте, но наше время пришло. Время, когда нам нужно откровенно поговорить. «Поцелуй меня». Тихо выдохнула, не думая. Ураган эмоций всегда закручивался рядом с ним. А сейчас, зная, как один полоумный старый человек решил поломать разом несколько жизней, меня жутко крыло. Моим якорем, чтобы не сойти с ума от осознания произошедшего, был мой Назар. Только он мог вернуть и поставить меня на твердую землю, а потом взмыть в небеса вместе с ним. Как же я по нему скучала. По запаху, твердому и такому родному телу, по его ласкам и голосу, постоянно шепчущему о любви, и верила. Теперь я ему верила и отдалась Назару так, как никогда раньше в нашей жизни. Назар — мой мужчина. И не только на кармическом уровне. Он дарован мне небесами. А еще через несколько недель мы вернулись в наш родной, шумный и жаркий Краснодар. «Ты посмотри на нее, как неприлично сияет счастьем», — заметила Ольга, ткнув локтем Софу. Обе подруги поиграли бровями и подперли ладошками подбородки. «Выкладывай, Северова, мы уже завидуем». «Сразу с главного или все же начать издалека?» Решила подраконить подруг. «С главного!» — в один голос. В нашей любимой кафешке безобразно вкусно пахло кофе, корицей и ванилью. От такого сочетания всегда текли слюнки, но не сейчас. Желудок резко взбунтовался, поднимая волны тошноты. Не выдержав, я стремительно вскочила с диванчика, кинув на ходу девочкам. «Закажите мне воду с лимоном. Я сейчас». Весь мой легкий завтрак был предоставлен унитазу заведения. Ого, давно такого не было. Со времен беременности Сашкой. Так, стоп. Да ну нет. Обтерев лицо влажными холодными руками, уставилась на свое отражение в зеркале. Легкая бледность и безумная надежда в глазах на свою неожиданную догадку. После встречи с подругами надо бы заскочить по дороге на работу в аптеку. Завтра сделаю тест на беременность, и все точно станет ясно. А пока я могу немного помечтать. Ян, все хорошо? Софья протянула руку и погладила по моей. Да, видимо, не сваренье. Так о чем мы? О твоем счастливом виде. Кто, в конце концов, из двух самцов победил? Я лишь улыбнулась на такое и честно ответила. Пусть побухтят, но я уже приняла решение. Я снова хочу быть счастлива с любимым мужчиной. С Борей мы расстались. Подняла руку, пресекая дальнейшие вопросы. Сама все расскажу. Он решил вернуться в семью, а я поняла, что не смогу быть с ним дальше. Слишком много в моей жизни стало бывшего мужа. Слишком я его еще люблю. И это значит... Да, это значит, что мы с Назаром вместе. Удивления на лицах подруг я не увидела. Ольга откинулась на спинку и пожала плечами. Софа махнула рукой, мол, я так и знала. Но вскоре они потребовали подробного рассказа. Вода с лимоном притупила тошноту, и я снова почувствовала себя нормальной женщиной. Рассказав всю мою историю с последней нашей встречи с подругами, а ведь и правда, можно по ней спокойно роман писать, я буквально выдохлась. На работу возвращалась довольной и слегка уставшей. Утром решится самое главное. Пусть это будет беременность. Так непривычно видеть в своей квартире Назара. Моя небольшая территория пропиталась мужской аурой, а присутствие мужчины было буквально во всем. В ванной появились зубная щетка, бритвенные принадлежности, гель с умопомрачительным ароматом, в прихожей его обувь и верхняя одежда, а в спальне еще одна подушка на моей кровати, в шкафу его рубашки, брюки и личные вещи. Назар в один момент оккупировал мой дом, когда отказалась переезжать с сыном к нему. «Как ты себя чувствуешь?» «Муж?» «Да, теперь я Назара снова называла мужем. Обнял меня со спины и вжал в свое крепкое тело». «Прекрасно. Поможешь?» Протянула ему тонкую цепочку с подвеской в виде малинки. «Его подарок. Пора уже надеть». Украшение, что дарил мне Боря, я отправила курьером его дочери. Так будет правильно. И Катюшке точно понравится. Назар поцеловал в шею, носом тягивая воздух за ушком. Провел ладонью по животу и только после забрал у меня подвеску. Он не спешил, плавно повесил на шею, застегнул и снова прошелся по шее короткими поцелуями. А я прикрыла глаза от блаженства, утопая в самых чувственных эмоциях. «Не хочу никуда сегодня ехать. Давай останемся дома, малинка». «Пятница, Назар. Последний рабочий день перед выходными, и нас ждет турбаза Казбек». «Помню я. А может, сразу рванем туда?» Он повернул меня к себе, осматривая голодным взглядом. «К черту эту работу!» «Я так не могу. И так пришлось извиняться за то, что пропала без предупреждения на такой срок». «Ян, вот зачем извинялась? Я такой весомый подарок сделал твоему садику, что это они должны были извиняться перед тобой и слезно просить пропадать так почаще». «Бесишь, Назар». Попыталась вывернуться, но куда там. Держит крепко своими лапищами и нагло улыбается. «Мы опоздаем». «Ян, ну правда, зачем тебе работать, так еще и беременной, когда у тебя муж почти миллиардер?» «Ты мне еще не муж. Не перегибай, Назар». «Это легко исправить. Организую прямо сегодня». «Нет уж». Вывернулась и отошла к выходу из спальни. «Ты сначала снова стань Северовым. Никольский мне не нравится». «Чем не нравится?» «Слишком напыщенный осел. Весь в деда». И выскочила в коридор, прямиком в комнату к Сашке, улыбаясь до ушей. «Сынок, ты готов?» «Ян, я с тобой полностью согласен, но это очень долго. Санек, бегом обуваться!» «Я никуда не спешу, Никольский», — чмокнула его в губы, проходя мимо, получив шепотом вслед «сучка». «Ты, главное, успей к рождению нашей дочки». «Успею», — Давай вас заберу с работы. Что-то слишком много стало заботливого Назара. Сань, поедем в бассейн вечером? Да. Не нужно, мы прогуляемся и по дороге зайдем в магазин. Ты только сам не задерживайся. Лучше бы я согласилась на предложение Назара бросить сегодня работу и сразу уехать из города. Я верю в знаки, верю в судьбу и даже в карму, но сегодня будто все ощущения притупились. Сашка заигрался с мальчишками, пришлось подождать его, заведя разговор с его Леной. А потом и сама Лена вспомнила, что не отдала мне табель детей на питание. В итоге мы вышли позже обычного. Помахав охраннику, подошли к перекрестку, ожидая разрешающий зеленый. Все случилось в секунду. Машина Назара промчалась в нескольких метрах от нас, обдавая горячим воздухом. А после резко повернулась боком и... мощный удар. Я только успела схватить на руки Сашку и отбежать с ним к воротам садика. «Яна Алексеевна, что произошло?» «Я не знаю. Вызовите скорую. Скорее!» Опустив Сашку на ноги, присела к нему, чтобы быть на уровне. «Сынок, побудь здесь, пожалуйста. Мне надо помочь». «Это папа?» «Нет, нет. Это похожая машина. Побудешь тут?» Дождавшись положительного кивка, я побежала к месту аварии, мысленно умоляя Боженьку, чтобы это и правда был не Назар. Кто угодно, но не он. Такого ужасного столкновения я ни разу не видела. От машин поднимался густой темный дым, а вокруг уже собирались люди. Кто-то куда-то звонил, кто-то снимал, а кто-то из мужчин уже пытался помогать. На ватных ногах я подошла к водительской двери иномарки Назара. А это точно была его машина. Номера не врали. Покореженная дверь поддалась не сразу. Мне помогли ее открыть, и на улицу буквально выпал мой Назар. Его надо вытащить. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» «Скорая едет!» Как сквозь толщу воды слышались голоса вокруг. По лицу любимого текла кровь, сам он был без сознания. Мужчина рядом со мной попытался потянуть Назара из машины, а я взялась за его голову, придерживая. Мы еле справились лишь тогда, когда еще пару человек поспешили к нам на помощь. У Назара были зажаты ноги, но общими усилиями мужчины смогли их освободить и положить Никольского на асфальт. Только тогда он пришел в себя. «Назар, боже, ты жив!» «Малинка, где Саня?» Назар приподнялся на локтях, осматриваясь. «С ним все хорошо», — оставила с охранником. «Не двигайся, скорая близко. Помоги мне встать». Назар поднял руку и ухватился за мужчину рядом. Не обращая внимания на мои мольбы не двигаться, остаться на месте со мной, Назар, хромая, обошел свою разбитую машину и подошел ко второй. Я следом и ахнула, когда увидела неестественную позу женщины за ее рулем. Назар с помощником кое-как открыли дверь. Она мертва. Назар с силой ударил по крыше белой иномарки, а потом опустился на землю. «Дайте мне кто-нибудь телефон». Мужчина рядом сначала глянул на меня, а потом протянул Назару свой мобильный. Дикий шок стал отступать, уступая место истерике. Слезы жаркими дорожками стали стекать по щекам, капая на землю. «Сём, я успел». «Да, они в порядке». В этот момент с двух сторон послышались сирены, и одновременно подъехали наряд полиции и карета скорой помощи. «Мертва. Все, давай, хреново мне». Неделю спустя. Синицын неуверенно заглянул в палату и сразу нашел меня взглядом, кивком головы, спрашивая про Назара. Я лишь фыркнула и закатила глаза. Наш общий друг глубоко вздохнул и зашел в палату. Сашка с Назаром одновременно подняли головы. Если Саша был рад видеть дядю Артема, то Назар нахмурился. «Привет. О, смотрю, ты тут, друг, как на курорте». Артем прошел к кровати, а я взяла сына за руку и пересадила на диванчик в углу палаты. «Живее выглядишь, чем в прошлый раз». «Пошел ты. За неделю первый раз навестил». Назар с обидой пожал Синицыну руку, а я улыбалась. Пусть теперь все плохое настроение мужа испытает на себе Артем. Я слегка устала. Большая светлая VIP-палата, все лучше и по первому требованию, а Назар домой рвется. И не будь на его правой ноге гипсовой лангетки, уже сбежал бы. Скорая сразу увезла Назара в больницу, а мне пришлось бежать обратно в садик и просить воспитательницу Лену побыть с Сашкой, пока его не заберет няня. Закрытый двойной перелом, сотрясение мозга и множество мелких порезов от разбитого лобового стекла. Легко отделался мой спаситель. Но лечащий врач настоял на том, чтобы подержать недельку Назара в больнице. И как только Никольскому стало легче, он сразу рассказал о намерении сумасшедшей любовницы Армана убить нашего сына. Я все могу понять, но не такую больную любовь. Лишить жизни кого-то, лишь бы отомстить, уму непостижимо. И не успей, Назар, вовремя. Боже, что тогда было бы? Я много раз прокручивала тот момент в голове и каждый раз ужасалась. От нас с Сашкой ничего бы не осталось. Жаль, что эта психованная дамочка погибла на месте. Иначе бы я сама ее грохнула за такое. А ведь я не кровожадная, но тут явно гормоны. Простите, ребят. Много чего интересного вылезло после, сам знаешь. И так уже практически живу на работе. Понимаю. Что по Крис? По твоей просьбе извернулся, и теперь она идет по делу как свидетель. Но за ее делишки я бы твою Крис... Прости, Ян. Подмигнул Артем, а я махнула рукой. Присадил. Ну или по условке пошла. Ты не я, Тём, но спасибо. На следующий день после аварии Кристен сама явилась в палату к Назару. Пришла каяться. Я уже не видела в ней соперницу. Назар успел еще в нашей с сыном ссылке рассказать, зачем ему понадобилась эта женщина. Я хотела выйти и дать им спокойно поговорить, но Крис сама попросила меня остаться и выложила свою историю. С одной стороны, мне было до жути мерзко, в какой-то момент тошнотворно, а с другой — жалко ее. Крис сама виновата, и хорошо, что она это понимала. Но не Назар. Никольский первые 5 минут рвал и метал, на всю палату выкрикивая такие маты, что уши в трубочку сворачивались. Он тут же позвонил помощнице и потребовал, чтобы она связалась со службой безопасности, и те провели внутреннее расследование. А потом с волчьим билетом уволил айтишника. Крис он тоже уволил, но пообещал ей, что как только закроют дело Тахмазяна, она уедет. И плевать ему, куда и как потом дальше будет жить. Главное, чтобы подальше от нашей семьи. И вот с этим я была абсолютно согласна. «Когда выписывают?» «Завтра», — почти ответила я, но вклинился Назар. «Сегодня. Я задолбался здесь торчать, иначе с ума сойду. Вижу, что уже начинаешь. Громко рычишь, Назар». «Иди нахер, Артем!» Я шикнула на Назара и глазами показала на Сашку, играющего в телефон. «Прости, маленька». «Ян, забери его сегодня, иначе начнет кусаться». Улыбнувшись шутке Артема, я согласно кивнула. «Ладно, с вами все понятно. У меня еще одна новость». Артем устало оперся о широкий подоконник и тяжелым, щемящим душу жестом провел рукой по волосам. Я перевела взгляд на Назара и увидела на его лице грусть и понимание. Что происходит? Что эти мужики знают такого, чего не знаю я? Мы с Ладой будем разводиться. Что? Почему, Артем? Я не выдержала и подошла к нашему другу, вглядываясь в его лицо. А Синицын отвел глаза. Ян, я полный идиот и придурок, который просрал свою семью. Лада узнала о Вике. И такой побитый взгляд, но не на меня, а на Назара. Что? Какой Вики? Я повернулась к Назару. Ты знал? Случайно, Ян. Я его предупреждал. Какой кошмар. Всю эту неделю мне было не до подруг. Весь мой мир сузился и крутился вокруг Назара. Бедная Лада. Мне стало так больно за подругу. Сама прошла практически через такое, Прекрасно еще помню свою душевную и физическую боль. Не смогла сдержаться и со всей силы влепила пощечину Синицыну. Сволочь! Ладка тебя боготворила, троих сыновей родила, жизни другой не представляла. За что ты так с ней? Тяжелая у тебя рука, Янчик. Нормальная, зло вставил Назар. Я бы еще добавил, но, видимо, уже поздно пить боржоми. Поздно. Ян, позвони ей, пожалуйста. Успокой, как сможешь. А я постараюсь все исправить. Верну жену. Ага, так я и поверила. И, зная Ладу, не простит она тебя. А я помогать не стану. Почему вы сначала творите дичь, а потом каетесь? Думаете, так легко такое пережить, простить и забыть? Меня жутко крыло. Назар сел на кровати и позвал к себе. Лишь уткнувшись ему в шею, я смогла успокоиться и не услышала, как тихо из палаты выскользнул Синицын. «Все, успокойся, моя валькирия. Я люблю тебя. И никогда, слышишь, никогда не оставлю и не предам. Ты моя, малинка. Моя жизнь».